Глава 14. В могиле был не мертвец, а в ней жил христианин, аскет и молчальник, старец Фирмуфтий. Он родился язычником, потом сделался христианином, а потом, по мнению многих, омрачился в рассудке. Он кинул дом, возненавидел плоть и заботы о жизни, закопал себя в яму и молчал. Уже несколько лет он ни одним звуком не нарушил своего обета молчания. Он молчал, когда рвали ему голову братья-разбойники. Молчал и тогда, когда тень рыдала над его головою, не имевшей ни формы, ни вида. Но когда тень, совсем ослабев, упала и перестала плакать, обет его разрешился совсем мимовольно. Фирмуфтий молчальник стал бредить. Это случилось в час перед рассветом, когда в воздухе пронесло утреннею свежестью, и за камнями кладбища в колючей траве чирикнула робкая птичка. Тенья ободрилась, но с тем вместе ей показалось, будто все стало бредить. Может быть, и она тоже бредила. Ей казалось, что этот еж, эта голова, обшитая звериной кожей, шевельнулась. Вот в ней, под нависшей кожей, что-то шумит, подобно движению птицы, шевелящейся в листьях. Тенья затрепетала от страха, и нетрудно понять, сколько ужаса должно было заключаться в этом для нее, которая не знала, что это закопан в земле молчальник Фирмуфтий, а думала, что видит перед собою мертвый череп. И вот мертвый череп вещает, тенья слушает. Вначале невнятно, все птица шевелится. Молчальник отвык говорить членораздельно. Но вот из уст его, завешенных звериною шерстью, начинают слышаться звуки, похожие на человеческий голос. Можно понять, что он бредит известную восточную притчей о двух мышках, белой и черной, которые точат ветку, торчащую из стены страшного обвала. На этой ветке висит человек. Внизу под ним пропасть, над его головою другая, беспредельное небо. Белая и черная мышь, все чередуясь, точат, ветка лопнет. Человек оборвется в темную пропасть, сердце сжалось. Руки слабеют, тошно, оставили силы, сейчас упадет. Мыши все друг дружку сменяют, все точат. Птица совсем будто проснулась. Она уже не шевелится в густолиственных ветвях. Она расправила крылья и выпорхнула на волю, слова становятся явственны. «Вверх, вверх над собою гляди!» — восклицает молчальник и продолжает тише. «Нет края здесь и нет края там, но вниз глядеть тошно, вверху освежает». Тенья слушает, он продолжает. «Ключ студеной воды бьет у предгорья, струи его прозрачны и свежи. Пустыня вокруг, зной, полдень. Кто-то несчастный бредет, это воин усталый. Он видит воду, прильнул и утолил свою жажду. Зачем он так пил? Охлажденная голова его вмиг отуманилась. Воин боится чего-то, он бежит, он даже оставил здесь наполненный золотом пояс. Приближается юноша, и его томит зной, и он чувствует жажду. Пьет, забирает пояс с золотом и уходит. Тащится медленно старец, зной опалил и его. Старец тоже напился и здесь опочил. Горный источник, зачем ты поил их? Воин хватился, где его пояс и где его золото. Воин мчится назад, потрясая мечом. «Старец!» — кричит он. «Старец проклятый, подай мне золото!» Старец не брал его золото, старец невинен. Воин не внемлет, старец убит. Кровь его льется в ручей, и чистый ручей замутился. Он больше не чистый ручей, он кровавый ручей. Лучше б не тек он. Лучше б он не манул к себе воина, юношу и старца. Храни чистоту, вверх гляди, вверх! С этим ясность слова прошла, опять послышался шелест, подобный метанию птицы в ветвях, и голова, обшитая шкурою зверя, шерстью, повисшей над прорезом для уст, вдруг исчезла, точно в могиле провалилось дно. Приставился к Богу молчальник Фермуфтий, проговоривший перед смертью в бреду, без нарушения обета. Тения поняла из его бреда то, что ей надо было понять. Она знает, что правда на ее стороне, а не на стороне тех, кто внушает ей разлиться ручьем. Проклятье злому началу! Не надо начала! Ни один же ведь милей только на свете. И ни один только нынешний случай, когда придет надобность разливаться. И разве одни только свои семейные могут вынуждать это? Не все ли несчастные жалки? За несчастных должно не бояться страдания и смерти, но не искупать их постыдными сделками, нет. Выше этого, выше. И только что она стала глядеть вверх, как в уме ее сейчас же стали слагаться совсем другие мысли. Кто других любит больше себя, тот их избавит всегда, когда хочет. Что ей Милий, что ей доимщик Тивуртий, что ей Пуплия, что ей все те, кто кричат на нее в Аскалонской темнице. Она теперь знает, что надо сделать, чтобы освободить Фалалея. Дух тени воспрянул, и нервы ее напряглись, как струны высоко настроенной арфы. На лице ее сияла ясно сознанная цель и твердая воля. Она встала, взглянула в лицо восходящей зари и проговорила: «Незримый, живущий за пределами нашего взора, я внутри себя слышу твой голос. Ты укрепил дух мой. Я отдам мою жизнь за друзей». Но мой дух я возвращу тебе чистым.